вернешь, но я хочу знать, почему одна засыпаю опять, и почему звонок превращается в припев, где я пою о том, что скучаю по тебе. Мысли о тебе, как шипачки на асфальте, как бы ни старалась, они снова прилипают. Нет, дети скрыты даже в чертовом тумане. Я не справлюсь. Останься со мной хотя бы на этот день, хотя бы на эту ночь. Я все еще буду здесь. Останься со мной хотя бы на этот век, хотя бы на сотню лет. Я все еще буду здесь. Останься со мной хотя бы на этот день, хотя бы на эту ночь. Я все еще буду здесь. Останься со мной хотя бы на этот век, хотя бы на сотню лет. Я сяду в самолет, чтобы улететь из этих мест, где ты ходил, чтобы улететь из дома, что пропах тобой. Ты мне подарил причину больше не любить и быть одной. Если бы можно стереть тебя из моей головы, я бы отдала бы все деньги и фейм, я бы отдала все хиты с помощью всего лишь одной искры. Сожжены все мосты. Помни, любовь не убивает, убивает тех, кто прекращает любить. Останься со мной хотя бы.